Глава 38. И любовь всем нам так же важна, как и дружба. «Так, едем все к Волковым», — объявил в машине отец. Он уже отошел от первого шока и включил режим большого начальника. Роман пристегнулся, автоматически проследил, пристегнута ли сидящая рядом с ним Яна, и мысленно вздохнул. Спорить с отцом не хотелось. Ему все еще было стыдно от того, что они по собственной глупости и самонадеянности чуть не погибли. Но он до смерти хотел увидеть Машу. Ему действительно казалось, что не обними он ее в ближайший час, он просто дышать перестанет. «Пап, а можно через Машу проехать?» Едва закончив фразу, Роман понял, что она вышла кривая, но никто его поправлять не стал. Отец посмотрел на него долгим взглядом в зеркало заднего вида и, усмехнувшись, проложил маршрут через Машин дом. «Дим, ты не против?» — запоздало уточнил Роман. «Не против», — нейтральным тоном сказал сидевший на переднем сиденье Димка, и Роман, подавшись вперед, на миг сжал его плечо. Волков хлопнул его по руке, но совсем беззлобно, по-дружески. Роман невольно расплылся в улыбке. Когда до Машиного дома оставалось минут 20, он позвонил ей и прошептал в трубку. «Маша, спустись, пожалуйста, через 20 минут. Ты мне очень нужна. Пожалуйста». Маша, кажется, слегка оторопела от его напора, но ответила. «Хорошо». Когда они подъехали, Маша уже ждала у подъезда, и стоило Роману увидеть ее издали, как его сердце подлетело так, будто собиралось выскочить не только из груди, но и из машины. И он на нее злился? Обижался? Да Господи, пусть что угодно происходит, никому он ее не отдаст. Отец еще до конца не остановился, как Роман уже открыл дверь и выскочил из машины, хотя колено, поврежденное то ли при попытке выбраться из горящего коридора, то ли в результате бега по лестнице, до сих пор болело. Маша, увидев его, прижала ладонь к губам и округлила глаза. Только когда холодный ветер залетел под расстегнутую куртку, Роман вспомнил, что она у него надета на голое тело. Он попытался застегнуться, но бежать и застегиваться одновременно было затруднительно. Поэтому, плюнув на все, Роман перескочил через бордюр, едва не навернулся на тротуаре, потому что дурацкое колено подвело, а потом подлетел к Маше и сгреб ее в охапку. «Рома, что слу...» Роман, не дав ей договорить, поцеловал в губы. Не верилось, что они не виделись какие-то пару дней. Он соскучился так, будто не видел Машу 100 лет. Маша разорвала поцелуй и уперлась ладонями в его плечи. «Рома, люди смотрят. Твой отец в машине и... Маша, поехали сейчас к Волковым. И еще давай поженимся». «Прямо сразу?» — очень серьезным тоном спросила Маша, хотя глаза у нее смеялись. «Ну, не то чтобы сразу, но скоро. Я без тебя совсем не могу». «Рома, что случилось? Почему ты раздетый? И почему от тебя какой-то гарью пахнет?» «Долго рассказывать. Выходи за меня, а?» Кажется, его закоротило на этой фразе, и было очень важно услышать Машина «да». «Ну, давай хотя бы доучимся», — растерянно сказала она. Роман прижал Машу к себе и уперся подбородком в ее макушку, плавясь от нежности. Его маленькая правильная Маша, которая всегда знает, как лучше. «Это же да?» «Я тебя больше никуда от себя не отпущу. Переезжай ко мне». «Рома, да что случилось?» — взволнованно спросила Маша, и он, склонившись, чмокнул ее в нос. «Я потом расскажу. Нас ждут. Только там еще Димка и Яна». Маша моментально напряглась и прошептала. «И мы тут целуемся?» «Да». Просто кивнул Роман, и она неожиданно улыбнулась. Хотя он, признаться, боялся, что это ее рассердит. Когда Маша уселась на заднее сиденье между ним и Яной, отец поздоровался с ней нейтрально вежливо, а Волков выступил. «Крестовский, это было фу. В моем доме я вот это вот все запрещаю, понял?» Тон у Волкова был такой шутливо-пафосный, что Роман невольно засмеялся и вновь хлопнул его по плечу. Волков сбросил его руку, повернулся к Маше и открыл был рот, но сказать ничего не успел, потому что Маша, увидев, что под распахнувшейся курткой у Димки тоже ничего нет, вновь округлила глаза и выпалила. «Кто-нибудь объяснит мне, что произошло? Почему вы все как из фильма для взрослых?» Роман видел, как отец приподнял брови. Сам он не нашелся, что сказать. За него это сделал Волков. «Это ты еще Яну не видела». И пока ошарашенная Маша пялилась на Яну, которая судорожно пыталась запахнуть ворот пальто, Волков добавил: «А Крестовский, смотрю, успел тебя плохому научить». От необходимости придумывать достойный ответ Романа спас звонок Стива. Роман прижал к себе Машу и ответил на вызов. «Чувак, я тебе пишу целый день. Ты какого хрена не читаешь? Твой отец звонил. Я сказал, что ты в кампусе со мной. Во что ты там опять влип?» Роману вдруг стало очень хорошо и от тепла Маши под боком, которая обняла его за пояс и теперь легонько водила пальцами по его коже под курткой, и от того, что Волков не сердится, и от того, что Стив такой клёвый друг. Он откинулся затылком на подголовник и с улыбкой сообщил: «Стиви, нас уже спалили. Волков передает тебе привет». «Не дождется», — сказал Волков по-русски, а Стив тут же оживился. «Дай мне этого придурка, из-за которого ты вечно во что-то влипаешь». Роман сблизился со Стивом после той давней ссоры с Волковым. Стив и Димка друг друга не то чтобы недолюбливали, просто по минимуму общались в школе. Но Роману казалось, что Стив немного ревнует его к дружбе с Димкой, поэтому сейчас он не был уверен, что передать трубку — хорошая идея. «Там Стив тебя», — сказал он Димке по-русски. Волков молча протянул руку над спинкой сиденья, и Роман вложил в нее телефон. Слышать, как Димка говорит на английском, было непривычно и в то же время очень знакомо. «Как хорошо Димка говорит», — прошептала Маша Роману на ухо, и Роман кивнул, чувствуя привычный укол ревности от восхищения, прозвучавшего в Машином голосе. Он потерся носом о ее волосы и чмокнул в макушку. Маша чуть боднула его головой, видимо, чтобы он вел себя прилично, но он не мог от нее оторваться. Он слишком соскучился и слишком перенервничал сегодня. «Да от придурка слышу», — весело подытожил Волков беседу со Стивом. «Завидуй молча. Но вот когда приедешь, тогда и расскажешь, как я не прав». «Эй, не обижай Стива», — сказал Роман на английском, чтобы Стив услышал, хоть и понимал, что Волков шутит. Стив тоже наверняка это понимал. И Роману заранее было немного страшно и весело от мысли, что скоро Стив приедет, и они затусят втроем. Вернее, вчетвером. Потому что Машу от себя Роман больше не отпустит. Волков вернул ему телефон, и в машине воцарилась уютная тишина. Во всяком случае, Роману было уютно. Хотя глядевшая в окно Яна вряд ли разделяла его настроение. От этого было немного стыдно. Но лишь немного. В конце концов, за Яну он ответственности не нес. Во дворе дома Волковых была припаркована незнакомая потрепанная машина. «Чё за фигня?» — выпрямился на сиденье Димка, и Роман заметил, что рядом с машиной стоит лялька в компании двух парней приблизительно их с Димкой возраста. Волков вытряхнулся из машины со скоростью света. Роман выскочил за ним, даже позабыв о том, что в салоне остались девушки, которым полагалось подать руку. Колено не простило Роману такой резвости, и за Волковым пришлось ковылять. «Привет!» — радостно завопила лялька. Она всегда говорила громко, когда ей было неловко. «Здрасте!» — скептически произнес Волков, оглядывая парней. «Дима, это Гриша, а это Саша. Это мой брат Дима». Один из парней протянул руку, однако Димка не спешил ее пожимать. «Ну, про Гришу я, допустим, слышал. А Саша у нас откуда?» — с наездом уточнил Димка. Роман дохромал до парней и пожал протянутую руку, которую проигнорировал Волков. «Роман», — представился он, — «друг Димы и, можно считать, брат Перед именем Ляльки он завис и продолжил официально: «Леня». Лялька посмотрела на него так, будто хотела найти на его лице какой-то ответ. Роман тут же вспомнил про злосчастный поцелуй, и ему потребовалось приложить усилия, чтобы не отвести взгляда. «Гриша», — отозвался парень, — «мы заехали сказать Лене спасибо». «За что?» — деловито уточнил Димка, сверля Гришу взглядом. «За то, что приютила Аню». Только тут Роман заметил, что рядом с Лялькой стоит маленькая девочка. «Так, где Сергей?» — спросил Димка у Ляльки. «Он дома. И он знаком с Сашей и Гришей. Еще вопросы?» Лялька сложила руки на груди. Роман перехватил за плечо открывшего было рот Димку и оттащил его в сторону. «Не позорь Ляльку при друзьях», — понизив голос, прошептал он. «Каких нафиг друзьях?» — прошипел Димка. «Походу, единственных, кроме нас», — развел руками Роман. «Давай сначала разберемся, окей?» Не успел Димка ответить, как на него налетел Сергей. Развернул к себе, сжал плечи и очень тихо сказал. «Не знаю, то ли в морду тебе дать, то ли обнять. Ты что творишь, засранец?» «А чё сразу в морду?» — так же тихо уточнил Димка, подняв на дядю виноватый взгляд. Сергей крепко его обнял и обхватил ладонью затылок. «Еще раз сбежишь куда-то, я тебя лично прибью». Роман попятился, давая им возможность побыть наедине. Отец стоял чуть в стороне с Яной. Кажется, у них был серьезный разговор, поэтому к ним Роман тоже не пошел, а пошел к Маше, вежливо беседовавшей с Лялькой и ее друзьями. Находясь в компании Лялькиных друзей, Роман испытывал дискомфорт. Лялька не умела дружить. Лялька была сложным, несчастным ребенком. Во всяком случае, еще день назад Роман был в этом абсолютно уверен. А сейчас она стояла, положив ладони на плечи маленькой девочки, и весело рассказывала Маше о прогулке по Воробьевым горам. Роману казалось, что он попал в параллельную реальность. Единственное, что он знал точно, параллельная реальность или нет, а этим Гришам Сашам нужно дать понять, что если они хотя бы подумают обидеть Ляльку, Роман лично их прибьет. Если Волков не прибьет раньше. «Пойдемте обедать», — раздался за спиной Романа голос Сергея. Он обнимал Димку за плечи, а тот выглядел одновременно раздраженным и довольным. «Ну, мы поедем», — засобирался один из парней. Роман не запомнил, кто из них кто. «А я есть хочу», — вполголоса пробормотала девочка, подняв взгляд на того, кто стоял ближе к ней. «По дороге поешь», — в один голос отрезали парни, и Роман невольно улыбнулся их единству. «Вот еще». Лялька обняла девочку. «Идем есть, не слушай их», — и потянула ребенка к дому. «Есть идут все», — объявил Сергей. «Я вообще сегодня не в настроении разбираться в этих ваших «хочу, не хочу, стесняюсь, не стесняюсь». «Услышал?» — хлопнул он по плечу одного из парней, проходя мимо. Те переглянулись между собой и поплелись к дому. «Офигеть!» — развел руками Димка, остановившись рядом с Романом. «Есть такое. Но, по-моему, с Сергеем сейчас лучше не спорить». Роман обнял поднырнувшую под его руку Машу. «Делай, что дядя сказал», — строго велела она Волкову и, проведя рукой по голой пояснице Романа, добавила. «И оденьтесь, Бога ради, а то вас девочкам показывать вообще нельзя». Роман чмокнул деловую Машу в макушку и заметил, как отец, открыв перед Яной дверь, что-то ей шепчет. «Все-таки встречаются они или нет? И если да, то как с этим свыкнуться?» Впрочем, Роман решил, что будет решать вопросы по мере срочности. Сперва надеть выданную Волковым футболку, потом украдкой поцеловать Машу, потом напомнить ей о том, что он говорил о переезде к нему всерьез. Вопросов был миллион. Но, кажется, Роман уже привык к тому, что в этой Москве так будет все время.